проблему с артериальным давлением может решить обычная зарядка для шеи. Свою книгу я начала с самого основания человеческого тела. Стоп. И очевидно, почему. Долгоседоз никак не включает ноги в движение. А в порядке ли то, что выше, у сидящих длительное время? Нет. В области плеч и шеи напряжение не меньше, а то и больше, чем в гипотонических мышцах нижних конечностей. Но вот ответь мне. Ты испытываешь периодическую головную боль, онемение в пальцах рук, тяжесть в плечах? Да, Даша, конечно. Особенно донимает голова. Я метеозависимый человек, и всякий раз при смене погоды пью обезболивающие таблетки. Вижу, и холка у тебя уже намечается. Говори прямо. Есть. Рада, что ты честна с собой. К сожалению, большинство людей просто не замечают так называемый вдовий горб у себя на спине. Вообще есть такое правило. Чтобы увидеть на себя возрастные изменения, нужно отойти подальше от зеркала, а еще лучше — быть при этом без одежды. Я многократно в своей практике работы с клиентами сталкиваюсь с такими замечаниями после сделанного фотоконтроля. «Ну надо же, а я и не думала, что у меня есть холка». Или «я не думала, что она такая большая». Считается, что холка — структурное образование в районе шейно-грудного перехода. Это удел только женщин. Вроде бы и название говорящее — «вдовий горбик». Однако, если присмотреться к мужчинам за 50, то нередко и у них можно заметить этот нарост. Я уже писала про плоскостопие. У мужчин стопа распластывается позднее только благодаря природному запасу тестостерона, а в связи с этим и более длительному синтезу коллагенового волокна. Здесь биологические отличия мужчин от женщин тоже играют им на руку. В регуляции жирового обмена у мужчин участвует в основном тестостерон, а у женщин — эстроген. И если у мужчин снижение половых гормонов идет постепенно, то женщин подводит климакс. И вдовьем горб прозвали скорее всего потому, что ранее, из-за средней продолжительности жизни в 40-50 лет, мужчины до горбов просто не доживали. Есть и еще один интересный фактор. Женщины надумывают себя больше, чем мужчины. Наше кладбище эмоций — грудобрюшная диафрагма. К 40 годам даже уже места не резервируют, переполнено. Ну и вспоминаем пройденное. Когда диафрагма в стрессе, она застывает в положении полувдоха, по цепочке фасциальных связей тянет голову вперед и вниз. Затылочную кость в районе глоточного бугорка напрягает и запрокидывает. Основание сердца смещается назад и давит верхние грудные позвонки, что компенсаторно вызывает разрастание здесь жировой подушки. Зажимаются артерии и вены, питающие головной мозг. Недополучая кислород, он вопит сердцу. «Дружище, чаще и сильнее бейся, а то хана». Растет артериальное давление. Итого мы имеем укорочение задней поверхности шеи, скученность первого и второго ребер и седьмого шейного позвонка, жировые отложения и кальцинация солей из-за затрудненного отвода загрязнений, гипертонию. То есть холка — это болото из трупов невыраженных эмоций, которыми с ней охотно делится густонаселенная мертвецами диафрагма. А почему мы начали про головную боль, а закончили холкой? Потому что я называю холку мешком с картошкой. В зависимости от уровня наклона головы, относительно вертикальной линии тела для мышц, удерживающих ее от падения, она будет весить от 12 до 27 килограммов. Плюс само жировое тело холки — около 5 килограммов у особо тучных людей. Итого на своей спине обладательница горба элегантно несет больше 30 килограммов не то картошки, не то обид. Это меняет тонус мышц, а затем и расположение позвонков. И в тисках оказываются вены, артерии, спинной мозг и лимфатические сосуды и узлы. Таким образом нарушается питание мозга и разрушается красота лица. Триггером боли в этом случае может стать что угодно. От незначительного переживания до метеоусловий. Но не как первопричина, а как дополнительный раздражитель, ведущий к еще большему спазму сосудов и увеличению артериального давления в такт атмосферному. Ты спрашивала про онемение в пальцах рук, и оно тоже есть. Как это связано с шеей? Это еще проще. У нас есть мышцы, которые называются лестничными. Они крепятся одним своим концом к шейным позвонкам, а другим — к ребрам. Напоминают лесенку, отчего и получили свое название. Вместе с мышцей со страшным длинным именем — грудина ключично-сосцевидной — лестничная участвует в сгибании шеи. И если при наличии холки, укорочении задней поверхности шеи и выдвижении головы вперед перенапрягаются мышцы, расположенные по задней линии, то лестничные, проходящие по передней, укорачиваются и словно бы слипаются. С уменьшением межлестничного пространства зажимаются расположенные здесь и нервирующие руку нервы, подключичная артерия и вена. Из симптомов, которые даст эта история, жжение, покалывание в руке, онемение пальцев рук, затрудненная мелкая моторика. Интересно, что медики пишут. Укорочение лестничной мышцы приводит к подъему двух верхних ребер с выключением их из акта дыхания. Изменяется положение остристых отростков позвонков, что обуславливает образование шейного горба. Итак, что было первым, яйцо или курица? Если продолжать логику, которую ты и так уже усвоила, нарушение осанки, затруднение дыхания, стресс, нарушение осанки, то будущее вырисовывается весьма плачевным. Но стоит только принять одно волевое решение, и все изменится. Если ты думаешь, что первыми, кто стал активно пропагандировать зарядку для шеи, были деятели, которые присвоили свои фамилии тем или иным комплексам гимнастик, то ты заблуждаешься. Еще в Древнем Китае мудрецы знали о тесной связи состояния шеи и здоровья головного мозга. Тот же цигун имеет в арсенале множество специальных упражнений для шеи, которые при регулярном выполнении обещают избавить тебя от головной боли, устранить боли в шее и руках, снять напряжение в глазах, нормализовать артериальное давление, очистить мысли и расширить сознание. И это, по правде сказать, минимальный список. От себя, однако, добавлю, что работать со здоровьем шеи нужно, занимаясь не только шеей. Голову над грудной клеткой, то есть ровно, удерживают верхние и средние пучки трапециевидной мышцы, ременная мышца, мышцы, выпрямляющие позвоночник. Однако иногда разгибатели шеи получают компенсаторную слабость от ромбовидной мышцы, расположенной между лопаток. Поэтому сутулость и крыловидные лопатки неминуемо ведут к проблемам шеи, как и наоборот. Заканчивай спину, братан. Наиболее частый совет от тренера — посетителю зала. А стоит ли ему следовать? Да, если речь идет не о пояснице. Верх спины действительно нужно укреплять, но прежде имеет смысл раздышать грудную клетку и растянуть укороченные грудные мышцы. И делать все это надо не менее 5 раз в неделю короткими зарядками. Зачем так часто? Потому что куда чаще ты сидишь, скрючившись и сутулившись, тренируя не самые полезные для здоровья позы. Именно ежедневная, с 2 выходными днями, зарядка для грудного и шейного отделов позвоночника — единственный выход из порочного круга. Боль, стресс, боль. Здесь, в книге, я дам тебе только 1 10-минутку. Можешь назвать ее от Орловой. Ага, и я туда же. Но ты должна понимать, вариантов таких зарядок множество. Я уже говорила, что разнообразные движения тренируют не только мышцы, но и мозг. Поэтому разучивай, вводи в каждодневный ритуал, а потом миксуй со все новыми и новыми упражнениями. Ученицам своего клуба я даю совершенно новые зарядки ежедневно. Видеотренировка номер 13. Укрепляем шею и верх спины от боли в голове и ломоти в плечах. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге.